Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В программе «Серебряные нити», ну, как бы уже довольно давно, несколько лет, существует что-то вроде подцикла, когда мы говорим о тайнах разных игр. И сегодня я предложил попробовать поговорить о любви, извините, ради бога, об игре и о любви нашей к этой игре в нарды. Ну, кто не знает, эта же игра носит на английском название «бэкгэмон», на турецком называется «тавлой», а в Европе широко известна под названием, была, по крайней мере, с 18 века, широко известна под названием «трик-трак». Многие не знают, что это одно и то же. Игра в нарды в действительности игра совершенно удивительная. И это игра, в которой совмещается испытание везения, то есть судьбы с помощью бросков костей, и логика расстановки и движения камней, ну или шашек, которые в современных наборах нарт сделаны из дерева. Впрочем, наверное, рассказывать о нардах можно очень много. Нужно с чего-то начать и чем-то закончить. Давайте мы будем опираться, как всегда, на ваши, дорогие радиослушатели, ощущения от этой игры. Мы с вами сегодня говорим о нардах по постоянному телефону нашего прямого эфира. Это телефон 495-956-15-14. Любите ли вы нарды? Что про них знаете? Какие загадки и трудности испытываете в игре? Какие особые, естественно, состояния души вы испытываете, когда играете в нарды? Чем помогает или мешает, бывает и так, эта настольная игра в вашей жизни? Да и вообще, вы ее знаете? Вы когда-нибудь пробовали в нее играть? Вот такое страшное количество вопросов есть по поводу игры в нарды. Я знаю, что наши слушатели почему-то не очень любят разговаривать об играх. Считают, что у нас такие суровые времена, просто ужас. И в эти суровые времена как бы взрослым людям не до игр. Мы когда-то так говорили об игре в домино. Ну, правда жаль, что костяшки перестали стучать в наших дворах. Похоже, что не только в нарды, но и в шахматы, которые возникли в древности, где-то в одно время с нардами, у нас тоже играют по-дружески все меньше и меньше. И очень жаль, потому что одновременно с уменьшением умных и тонких, пришедших к нам когда-то в древности с Востока игр, мы чего-то теряем в жизни. Зато непрерывно начинаем жаловаться, что нам нечем заняться, и что мы в тупиковом положении, и что жизнь стала неинтересной. Да бросьте вы, дорогие радиослушатели, может быть, стоит научить играть своих детей в нарды? Ну, правда, очень несложная с виду игра, в которой есть очень-очень много такого, того, о чем стоит задуматься. Вот о чем же стоит задуматься во время игры в нарды, мы сегодня обсуждаем по телефону 956-15-14. И находится наша студия в Москве, код города 495-956-15-14. Тайны и загадки игры в нарды. Состояние души и нарды — тема сегодняшней программы. Ну и музыка в ней будет, конечно, ассоциативная. Нарды – это игра, развитая на Арабском Востоке, в Персии, Египте, Турции, в нашей Средней Азии, в нашей, ну, теперь уже в прошлом, в Таджикистане, Узбекистане. И вот игра, конечно, мужская, но почему-то из музыки, которая пришла мне в голову, я вспомнил о замечательном женском пении, которое чисто по музыкальному ряду у меня почему-то ассоциируется с этой игрой. Это квартет вокалисток, которые сами пишут для себя музыку, и которые все по происхождению своему как раз из тех самых стран, где шире всего распространена игра в нарды, где она является народной традицией. В этот квартет входят певицы из Ирана, по происхождению своему из Ирана, Таджикистана, Пакистана и Азербайджана. Этот квартет называется «Зап-мама». Вот это «Зап-мама» и поет сегодня в нашей программе 495-девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать. Правда, я не забыл о том, что я обещал расшифровать тест, который прозвучал в предыдущей передаче и остался нерасшифрованным. Мы говорили о форме человеческой души. Но давайте все-таки пропустим сначала вперед Татьяну, она дозвонилась из Мурманска, а потом я обязательно обещаю всем расшифрую свой вопрос из предыдущей программы. Доброй ночи, Татьяна. Добрый вечер. И вы знаете, меня просто поразила эта тема, которую вы подняли, тема нарды. Настолько она вот в России, мне кажется, никто не знает. Вот кого я не приглашаю в гости, говорю, а вы умеете играть нарды? Никто этого не знает и даже не представляет, что это такое. Ну, единицы какие-то. И настолько увлекательная игра, у меня просто есть такой вопрос. Есть у нас какая-то литература? Вы знаете, я был в Мурманске. Так. И играл там с нардой в доме. Это было, правда, давно. Это было уже около 15 лет назад. Но совершенно точно, вот как бы я люблю... В каком доме? Не под просвещение, ну, надеюсь? Не-не-не, в семье. Поэтому там у вас люди, которые играют в нарды, есть совершенно точно. И вообще, вот вы знаете, в курортных отелях, особенно в Турции, да, это Восток. Проходят чемпионаты по нардам всегда. Да, играют турки. В Англии это проводится, трик-тракт вот этот. Играют турки и русские в основном. Поэтому неправда. Это нарды у нас очень хорошо знают. А если какая-то литература? Вот я знаю одну игру. Я бы хотела еще какие-то виды игр. Вот, есть книга такая Мильмана, классическая, английская. Она называется «Нарды» и считается такой библией этой... Изданная у нас. У нас, да, на русском языке. Так она называется есть. «Нарды», не так и называется «Нарды», да. Автор англичанин Мильман и не трик-трак, а именно «Нарды». Ну, короче, можно ее поискать, и да? Тем более, да. Ну, вы понимаете, вроде никто не знает в России. Однако первый звонок из Мурманска говорит о том, что знают, еще нас ждут звонки в эфир. Я выросла в Азербайджане, в Баку. То есть я вот с тех пор, у меня братья играют. Вот племянник приходит, мы с ним радостно, и он с таким восторгом играет. Вот как у него есть время, он сразу ко мне прибегает. Откуда берется этот восторг? А я не знаю, мне кажется, вот азартные игры, ну, честно говоря, я не играю ни в карты, ни во что. Удивительность игры в нарды заключается в том, что она, и, пожалуй, единственная игра из широко распространенных, в которых сочетаются ровно на 50% азарт, везение и точный расчет и логика. Да, да, да. И это сочетание в нардах совершенно удивительно. Оно как бы позволяет работать обоим полушариям. Да. И, наверное, все еще сложнее. Вы знаете, я не играю в шахматы, поэтому я даже не могу сравнить. Наверное, шахматы очень сложно. Но вот нарды это вот азартно, и вместе с тем надо думать. То есть просто так это не происходит. Я очень благодарна вам за эту тему. Ну вот что узнала, сейчас есть такая литература. Будем ее продолжать. Угу. Хорошо. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам большое, Татьяна. Я немножко так торопливо, потому что я все-таки обещал расшифровать тест. И, извините, ради бога, я понимаю, что я произношу тест как тесто, но никак не могу отвыкнуть от этой дурацкой привычки. Тест, конечно, тест. Итак, я спрашивал наших радиослушателей, а говорили мы во время прошлого эфира о как бы психических вампирах, и пришли к выводу, что нет таких. Есть такая метафора. Да? Метафора, бытовое сравнение, но никак не существует в объективной реальности людей, которые бывают психическими вампирами. А когда мы такого человека находим, мы его используем как... человека, которого обвиняем во всех своих бедах, и на самом деле сами поступаем, как тот самый психический вампир, совершенно не задумываясь о судьбе того, кого обвиняем. Я предложил неожиданный такой тестовый вопрос. Я спросил, а какую форму имеет душа после смерти тела? Как думают наши радиослушатели? И было 4 варианта ответа. И первый из них, что душа сохраняет человеческую форму, но при этом увеличивается в размере. Да? Такое вот эфирное тело, ну, большее, чем тело человека. Вот если вам пришла в голову такая мысль, то вы не удовлетворены собой и тем, как у вас обстоят сегодня дела. Вы чувствуете точно, что вам еще очень многого нужно добиться, и эта неудовлетворенность, она может стать и источником вдохновения, или сделать вас чем-то вроде вот этой метафоры психического вампира, потому что та же самое чувство неудовлетворенности может вас преследовать как чувство неполноценности, и вы будете постоянно добиваться от других признания самого себя и внимания, и какого-то подтверждения вашей значимости, и они могут воспринимать вас как вампиры. как вампира. Второй ответ встречается чаще всего. Душа меньше человеческого тела, она такая маленькая, но в форме человечка. Такая эфирная фея. У вас очень много хороших качеств, и вы это знаете, но вы до сих пор не обнаружили внутри себя чего-то, что бы сделало вас, ну, если не великим, то особенным. Это не столько некая неудовлетворенность, сколько свойственная большинству из нас неуверенность в себе. И эта неуверенность в себе приводит к тому, что мы очень часто задаем вопрос: «Что же со мной не так?» Причем задаем этот вопрос не только самим себе, но и окружающим. Мы просто натурально берем их за лацканы пиджаков, трясем и говорим: «Объясни мне, что со мной не так? Ну, почему я какой-то не такой?» И люди тогда нас тоже могут воспринимать как психических вампиров. Наконец, душа обладает теми же размерами и формой, что и тело при жизни. И это, пожалуй, вот такое совпадение размеров души до смерти и после говорит о том, что вы человек равномешанный. Вы принимаете себя, все свои достоинства и недостатки, и вы себя любите таким, какой вы есть. И во всех случаях жизни вы сохраняете тот же подход и всегда умеете чувствовать, как много есть у вас такого, чего можно любить. Вот, пожалуй, единственный вариант ответа, при котором человека никто не будет воспринимать как психического вампира. Я для этого приводил этот тест. Душа похожа на облако без определенной формы или на огненный шар. И вас не расстраивают ваши недостатки, вы не гордитесь своими сильными сторонами, и, в общем, вас не заботит сравнение себя с другими. Вас, на самом деле, вообще не очень интересуют все эти философские вопросы и не очень интересует вопрос своего собственного «я». Это может быть от того, что вы или невероятно поверхностны и предпочитаете жить внешним миром, называя себя прагматиком, или, ну, чрезмучайно мудры. Вот просто мудры той самой мудростью Востока. Но даже это размышление для вас все равно не кажется слишком важным. И так как у вас силен инстинкт самосохранения, то окружающие люди, вполне возможно, считая вас равнодушным, тоже могут называть вас психическим вампиром. Но во всяком случае чувствовать, что вы ими пользуетесь, как бы пытаетесь манипулировать. Ну вот, пожалуй, весь тест, выводы, и весь тест, извините, буду учиться, обещаю вам. Это все, что я хотел сказать. А возвращаемся мы с вами к нардам. Много чего можно о них рассказать, но, пожалуй, самое интересное, что существует эта игра не менее 5000 лет, и во все времена, и на Востоке, и на Западе, и под самыми разными названиями, пользовалась невероятной популярностью. Ну, всем известно, что аналог этой игры, да, обнаружен в гробнице знаменитого Тутанхамона, сохранившаяся гробница. Но для нас, то есть для передачи, в общем, психологической, по сути своей, наверное, гораздо интереснее другое. Вообще, нарды были, как и история про душу, которую я вам привел, одним из древних, самых древних психологических тестов. Ну, прежде всего, одна из легенд о происхождении этой игры рассказывает, что когда-то давно индусы, желая проверить сметливость персов, послали в Персию комплект шахмат, полагая, что персы никогда не догадаются, как правильно играть в эту сложнейшую игру. И персы должны были в результате заплатить подать за несообразительность. Однако персидский мудрец, советник персидского царя Хосрова, его звали Вожур Гмихра, не только легко описал правила игры в шахматы, но и изобрел свою игру, которую индийские мудрецы, в свою очередь, правила которой пытались разгадать в течение 12 лет. Мудрец так объяснил тогда, в те времена, царю сущность этой новой игры. Доску этой игры я уподобляю, цитирую, земле. 30 камней я уподобляю 30 дням и 30 ночам. Слушайте дальше. Каждую кость уподобляю движению звезд и небосклона. Расстановку камней на доске нарды я уподобляю тому, как Господь Армаст дал творение земному миру. Вращение и возвращение камней в игре с нарды, в игре нарды с помощью костей уподобляю тому, как человек в земном в мире связан с небесными силами. Он движется и передвигается под влиянием семи планет и 12 зодиакальных созвездий. При возможности они бьют друг друга и вытесняют друг друга, подобно тому, как люди в земном мире побивают друг друга и вытесняют друг друга. И тогда с помощью костей все камни вытесняются в игре нарды. Это напоминает людей, которые все до единого так или иначе оставляют земной мир. Когда же камни ставятся вторично в игре нарды, это напоминает людей, которые при воскресении из мертвых вновь оживают. Нарды, и согласно этой легенде, и в совершенно реальной, практической жизни азартные игры всегда были моделью движения души человеческой по кругу своей судьбы и одновременно по созвездиям зодиака. Нарды – это модель астрологии. И поэтому успех или неуспех правителя при игре в нарды с другим правителем позволял совершать своего рода гадания. А именно такого рода гадания мы с вами сегодня и называем психологическими тестами. Гадание о том, какие слабые стороны правителя позволят ему победить или проиграть, какие сильные стороны его характера позволят ему найти способы борьбы со своими противниками. Нарды были не только игрой, но и сложнейшим гаданием о характере и судьбе, о том, каким образом ум, размышляющий о передвижении камней, способен почувствовать и совпасть с судьбой, с рукой Бога, которая движет зарами, вращающимися на доске костями. И действительно, вот когда меня было это в Баку, и было мне тогда 17 лет, когда меня учили играть нарды, пожилые бакинцы мне говорили, что я никогда не буду хорошо играть нарды по той простой причине, что я уже слишком стар для этого. Мне было 17 лет. А потом я понял, что имелось в виду. Вообще, вот очень хороший игрок в нарды только за счет того, что он чувствует своего противника и может его читать как книгу за счет манеры игры на доске. Поразительная совершенно этим игра. Человек, играющий в нарды, полностью выдает свой характер. И какие бы ни выпадали кости, говорят игроки, которые всю жизнь играли в нарды, какие бы ни выпадали кости, проиграв 1-2 раза, опытный игрок всегда найдет в себе свойства характера, которые дальше позволят ему стабильно выигрывать у разгаданного им противника. Нарды – это игра в психологическое тестирование. Нарды – это игра в человеческие характеры. И этим невероятно совершенно, на мой взгляд, интересно. Доброй ночи. Татьяна Павловна у нас. Есть кто-нибудь? Кто-нибудь остался? Вячеслав Борисович, добрый вечер. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Дождался. Да, да. А ну видите, тут я тест обещал расшифровать. И вот пришлось. Добрый вечер. Этот сам. Значит, я хотел сказать, я попал на Кубань, приехал где-то в 70-м году, закончил политех, а потом в УНАГС попал после уже распределения там. Я сам офицер-артиллерист, и там военская часть, в УНАГСке. И сразу, как только попал на юг, увидел же эти нарды, и попадает такая оказия, ну, заканчиваем службу, я покупаю нарды комплект, еще там, в части. И вот меня ребята учили, ну, как играть там, что, чего, как. Самое вот сложное для меня было, да, оно, в принципе, оставалось сейчас, вот я вас дослушал, что вы сказали. Психология. Настолько вот мне, русскому человеку, было очень тяжело и трудно было играть. Я сначала играл, я проигрывал практически постоянно. Выигрывал только у своих, ну, у наших ребят. Очень эмоциональная штука. Когда играешь с ребятами с этими, ну, с местными, я имею в виду. И, то есть, как вот правильно сказано, что психологически человек раскрывается полностью. И вот когда мы закончили службу, сутки я не проигрывал в нарды никому. Это были сутки, буквально. То есть, наверное, как вот так вот, или судьба, как говорится, вот это вот их. Они не могли поверить. Почему? Никто не мог у меня выиграть. Но я это понял тогда сразу, что это тебе, как говорится, ну, благодарность, что ты сумел сыграть и так далее. Вот, допустим, играть с ребятами. То вы сейчас сказали, душа открывается, и ты противнику заметен однозначно. То есть и я играть, для меня она очень тяжело. Я знаю правила, знаю. Я подхожу, смотрю, как играют люди. И мне доставляет наслаждение, даже удовольствие смотреть по выражению лица, как вот вы кидаете камни. Я не знал просто, как вот что-то обозначить словами. А интуитивно чувствую, что эта штука серьезная. Я офицер-артиллерист говорю, что карты там, эти самые, все эти игры, реферансы, все, ну, шахматы, вот эти народные игры. Шахматы тоже что-то непростая штука. Черное-белое. А книга перемен. То есть я немножко в этом деле чуть разбираюсь. Спасибо большое. Да. Но... большое спасибо вам за передачу. И... книга перемен потрясающая, интересна. Я все думаю, как бы мне сделать цикл тренингов по ней. Но проблема заключается в том, что это не игра. А вот, может быть, мы не беремся за безумно интересные вещи, которые нас окружают, именно потому, что как бы вот той культуры думать о человеческой душе и о душе, в том числе, нашего противника, визави, который играет с нами в настольную игру, мы не умеем. Нет этой культуры. А вот нарды, на мой взгляд, это замечательный способ этому учиться, в том числе и почувствовать судьбу. Впрочем, правила или как можно гадать на нардах, я, наверное, расскажу, но расскажу уже после музыкальной паузы. Кто еще ждет? Евгений, здравствуйте. Евгений. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы очень, мне кажется, близко подошли к игре, как к философии. Какая-то философия игры скоро начнется, да? Если я не ошибаюсь в разговоре. И вообще жизнь как игра. Это первое. И второе. Вот музыка, что-то мне не понравилось. Эти ахи и охи, это подстегиваемые ударной установкой. Да, в этих ахах, в этих ахах, пожалуйста, в этих ахах и охах наши девушки из Ак-Мамы, которые мне лично очень нравятся, дело такое субъективное, они пели о тысячах путей, которые ждут человека в жизни, и которые мы так часто не умеем видеть, и из-за этого проигрываем. Это, конечно, не была песня о нардах, но мне кажется, что эти подстукивания тоже очень соответствуют стуку костяшек. Ну вот почему-то у меня ассоциировалось так, и мы с вами все-таки послушаем еще одну композицию группы «Запмама», которая рассказывает о других играх, уже семейных. It's a story of Michael and me. My brother, come on with me. From the coast to San Francisco. «Серебряные нити» на Радио России. Доброй ночи, Сергей. Сергей, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Слышим. Да-да, слушаем, слушаем. Сергей, алло. Александр, извините меня, пожалуйста, я для краткости. Спасибо вам за все, что вы делаете. Пожалуйста. У меня такое есть вот информация, так скажем, к теме нашей передачи. Что мурманчане, все, в общем-то, люди, которые на флоте, на Северном, на Тихоокеанском служили, и могут подтвердить, что я знаю эту игру уже лет 40, но она называется «Коша». Так, это слово. И лет через 10, так скажем, послужив на военно-морском флоте, я, побыв в Баку в санатории, узнал, что он называется «Нарды». Может быть, это как-то связано с этимологией, с изучением, как говорится, вот Шумшук сейчас исследует, кошевой атаман, Кощей бессмертный и так далее. Спасибо большое. Ну, вот. Мы сейчас, да, это действительно интересная информация. Ну, мы, наверное, уйдем сейчас куда-то в этимологию. Времени осталось не очень много. Я хочу сказать, что давайте еще раз расскажу. Да? Итак, поле игры... Древние персы считали небом, а движение фишек по кругу означало движение звезд. И вообще, в древности любая игра носила символический характер. А на доске для игры все кратно 6, и все имеет связь со счетом времени. 12 пунктов, точек на каждой стороне доски представляют 12 месяцев. Деление доски на 4 части, 4 времени года. 24 пункта на двух противоположных сторонах, 24 часа в сутки. 30 шашек – число лунных и безлунных ночей месяца. А их движение по кругу – это движение звезд на небе или движение души относительно зодиака. Я думаю, что вы можете во все это как бы очень легко понять, если положите перед собой доску. В древности говорят, в коробке для нардов лежал специальный камушек. Почему-то лучше всего у нас считалось, чтобы это был кусочек сердолика. И этот камешек перед началом партии разыгрывают, или просто когда открывают доску, на чьей стороне, в чьем дому этот камушек окажется, тот и начинает игру. Вот в московских компаниях когда-то, 70-х годов, было принято считать, что перед началом такой гадальной или тестовой игры каждый игрок должен выбрать какой-нибудь девиз или фразу. Это может быть любимое слово или строка из стихотворения любимого поэта. После чего партнеры по игре сообщали друг другу, кто что задумал. На какую задачу в своей жизни, на какой план он гадает. И уже после этого начинается игра. Ситуация в игре как бы разбивается, опять же, на 4 стадии. 2 начальные стадии внутренние и 2 завершающие внешние. Противник играет роль внешнего мира, реальности, внешних обстоятельств, которые противостоят играющему. А игра дает возможность определить, какие цифры и силы, кроющиеся за ними, двигают ситуацию, объявленную по жизни, по этому самому кругу зодиака, какие силы эту же ситуацию тормозят. Конечно, хорошо и правильно, если доска для игры в нарды будет большой. Вообще, для таких созерцательных, медитативных игр или гаданий маленькие игры не годятся. Восток всегда придавал очень большое значение эстетике самой доски. И, конечно, особенно вот мне безумно нравятся иранские доски. Они фантастической совершенно красоты. Как бы это очень важно для того, чтобы игра стала гадальной. Ведь перед вами не просто игра, а модель вселенной. Философия игры, о которой говорил один из наших радиослушателей, наверное, главное в ней то, что насколько человек относится серьезно к этой модели жизни. Игра представляет из себя промежуточную реальность. Реальность, связывающую наш внутренний мир с миром внешним. И если мы приступаем к игре, ставя перед собой какую-то задачу, ну, например, проанализировать силы, которые ведут нас или нет, существуют, конечно, и стандартные совершенно приемы анализа этих сил. Они просто все не совсем верны. И так как сейчас очень много источников, то по какой традиции нумерологии придерживаться, это ваше дело. Вообще, обычно это делается очень просто. Если на верхней грани выпавших кубиков четное количество точек в сумме, то это четное символизирует беспокойство и беспорядок. А нечетное символизирует некие силы гармонии и успеха. Таким образом, выбрасываемое на костях становится чрезвычайно похоже на идзин. Ну, если успею, скажу еще пару слов по поводу того, как читаются, для примера хотя бы, значения выпавших в нардах сочетаний из двух костей. А нас еще ждет Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна, доброй ночи. Доброй ночи. Ирина Анатольевна. Мне очень обидны слова ваши о том, что это чисто мужская игра. Не-не-не, видите. Я с 10 лет играю, мне вот только что 50 стукнуло, 40 лет за нардами, обыгрываю в пух и прах всех представителей мужественного пола. Ирина Анатольевна, перебью. Не-не-не, я не хотел. И, во-первых, видите, я специально даже музыку женскую поставил. А во-вторых, я и хотел сказать, что вот в турнирах всяких отельных, я в спортивных не участвовал, по нардам женщины и наши, и женщины турецкие, арабские, выигрывают у мужчин очень часто. Наверное, потому что способность... Вот именно к созерцательности и к терпеливому анализу ситуации на доске и способность созерцать наши мужские характеры у женщин все-таки высока. Ну так замечательно, что вы 40 лет играете в нарды. Скажите нам что-нибудь об этой игре. Я хочу сказать, что под нее очень замечательно мыслится, размышляется. Вот процесс игры сам, как это рождает в голове мысли, отдельные от игры, но нужные на тот момент вот именно по жизни. Ну, там, по бизнесу, скажем. Вот что меня всегда удивляло. А вы знаете, вот... Я уже не успею все равно, но если радиослушатели захотят, мы это все как-нибудь продолжим и договорим. Но интересно, что если вам помогает в игре выигрывать, решает ситуацию комбинация 6-5, я не буду по-персидски, ладно, чтобы сейчас не путать слушателей это произносить. То это значит, что вам обязательно поможет в той ситуации, которую вы загадали, близкий друг или благотворитель. 6-6, ну, понятно, это счастье и успех. Всегда шестерки на костях к успеху. 6-3 вам необходимо для того, чтобы добиться цели, отправиться в путешествие. 6-2 – это сочетание, приносящее удачу только честным. 6-1 – ваши проблемы будут решены, и причина неприятности исчезнет. Очень часто речь идет о возможном браке, да, в таком сочетании. 5-5. Не бойтесь перемен. 5-4. То, что решает ситуацию, то, что помогает вам двигаться по кругу и идти к своему дому, если нужная вам комбинация, да, 5-4, вполне возможно неожиданная прибыль. 5-3. Это необходимость совета от мудреца или, на худой конец, от начальника. 5-1. Не надо бояться любви, которой вы в данный момент боитесь. 4-4. Необходимо расслабиться, развлечься, уйти в сторону, забыть о решении проблемы, и тогда она, возможно, решится сама собой. 4-2. Вам предстоит пройти через не очень приятные события. Это такой знак черной полосы. 3-3. Вполне вероятные соперники, конкуренты, на которые вы мало обращаете внимание. Обратите на них внимание побольше, прислушаетесь, обретете удачу. И так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, существует множество систем. Однако, что бы я не хотел, чтобы вы забывали, два кубика, которые, с помощью которых мы играем в нарды, это абсолют. Они в сумме составляют число 7. Вот это вот абсолютное разламывается при броске на шестерку и единицу, пятерку и двойку. Помните, что иногда для того, чтобы победить в жизни, нужен минимум, а не максимум. Не всегда нужно стремиться к максимуму. Всему этому можно научиться за нардами. Ну, а если вы захотите увидеть человека по его манере играть, вы тоже обязательно научитесь, потому что какой человек играет с вами, щедрый или жадный, добрый или злой, быстрый или тормозящий, занудливый и мелочный или широкая натура. Просто ставьте себе вопросы, и у вас все получится. Ну и раз мы все говорили о душе, то давайте все-таки поговорим по-моему, назревает эта тема о том, существует ли смерть, стоит ли нам бояться слова «смерть». Вот тема нашей следующей передачи. Простите, может быть, я был слишком увлечен, когда рассказывал о нардах. Если захотите, как всегда, продолжим этот разговор. Звоните на автоответчик. Забудьте слово «смерть». Тема нашей программы в понедельник. Спокойной ночи.